Жизнь в первой государственной типографии. Отец был искренне рад и горд, когда рабочие электрической станции в первой государственной типографии, теперь это печатный двор, выбрали его своим заведующим. Мы переехали с Новоисакиевской в центре Петрограда на казенную квартиру при типографии на Петроградской стороне. Это была осень 1917 года. События Октябрьской революции оказались как-то в стороне от меня. Я их плохо помню. Жизнь в типографии меня во многом воспитала. Типографию я обязан своим интересам к типографскому делу. Запах свежеотпечатанной книги для меня еще лучший из ароматов, способный поднять настроение. Я свободно ходил по типографии, знакомился с наборщиками, считавшими себя среди рабочих интеллигентами, носившими длинные волосы. Эта прическа называлась марксистка, часто писавшими стихи и гордившимися своей работой. Отец постепенно стал специалистом по типографским машинам. Вскоре после революции для типографии были закуплены за рубежом печатные машины, в которых отец один и мог разбираться. Типография имела большой театральный зал, где для рабочих и служащих выступали лучшие певцы и актеры города. Даже однажды происходил публичный диспут на тему «Есть Бог или нет» между Луначарским и обновленческим митрополитом Александром Введенским. Я помню парадокс с того времени. Толпа верующих после диспута хотела побить именно митрополита, и отец по просьбе начальства спасал его, выведя на другую улицу через черный ход нашей квартиры. Жизнь в типографии меня многому научила, многое раскрыла и объяснила. Но, может быть, не последнюю роль сыграло и то, что на некоторое время отец получил на хранение библиотеку директора ОГИЗа, небезызвестного в тогдашних литературных кругах Ильи Ионовича Ионова. В его библиотеке были «Эльзевиры», «Альдины», редчайшие издания XVIII века, собрание альманахов, дворянские альбомы, Библия Пискатора, роскошнейшие библейные издания Данте, издания Шекспира и Диккенса на тончайшей индийской бумаге, рукописное путешествие из Петербурга в Москву Радищева, книги из библиотеки Феофана Прокоповича, множество книг с автографами современных писателей. Запомнились письма-надписи на сборниках стихов Есенина, Ремезова, Толстого и так далее. Получил отец в подарок и некоторые вещи. Посмертную маску, снятую манизером с головы Блока, новым способом, так чтобы голова была цельной, не только лицо. В ней было трудно узнать Блока. Совершенно лысый, изможденный, старый. Маска, голова эта пропала. Библиотека эта была получена нами при следующих обстоятельствах. У нас была на печатном дворе огромнейшая казенная квартира, в которой мы с братом катались даже на велосипедах. Ионов получил назначение торгпредом в США и, зная честность отца, существование у него большой квартиры, свез основную часть своей библиотеки к нам. Возвратился Ионов уже не в Ленинград, а в Москву. Отец немедленно по возвращении Ионова погрузил все книги в контейнеры и отправил ему в Москву. Там вскоре Ионов был арестован. Несколько лет существования великолепной библиотеки в нашей квартире не прошли для меня даром. Я рылся и рылся в ней, читал, смотрел, любовался изданиями и рукописями, гравюрами и фотографиями с памятников искусства. Мне не хватало образования, иначе я бы еще мог больше получить для себя от этой необыкновенной библиотеки. На многое я просто не обратил внимания. Сам Ионов не имел систематического образования. Он в свое время был арестован царским правительством, в Одессе еще гимназистом, и получил пожизненное заключение, которое проводил в Шлиссельбургской тюрьме, откуда вышел глубоко больным человеком и с невероятными провалами в образовании. За что над ним насмехались многие, не зная, что при всем этом он был начитан в самых неожиданных областях, так что имел возможность в тюрьме получать книги.